Глава 4. Свидетельства слуг. Трудно было вообразить более мирную картину, чем та, что открылась перед ними, когда они увидели тем вечером Мелфорд Эбби в лучах сентябрьского солнца. Некоторые части аббатства относились к XV веку. Оно подверглось реставрации, и к нему было пристроено новое крыло. Санаторий, располагавший собственным участком земли, не был виден из здания. Сэра Чарльза и мистера Саттерсуэйта встретила миссис Лекки, кухарка, дородная женщина, одетая в черное. Она говорила без умолку, то и дело смахивая с глаз слезы. Женщина знала сэра Чарльза и обращалась главным образом к нему. «Вы должны понять, сэр, что это значило для меня. Смерть хозяина и все прочее. Полицейские разгуливали по всему дому, всюду суя свой нос, представляете? Рылись даже в мусорных корзинах. А сколько вопросов задавали, господи, надо же было мне дожить до этого дня. Доктор, настоящий джентльмен, как радовались мы с Беатрис. Она служит здесь на 2 года меньше меня. Когда сэр Бартоломью получил рыцарское звание, и какие вопросы задавал этот полицейский, никогда не назвала бы его джентльменом, поскольку видела много джентльменов и знакома с их манерами. Будь он хоть суперинтендентом, хоть кем... Миссис Лекки сделала паузу, чтобы перевести дыхание. «Вопросы обо всех горничных в доме. А они хорошие девушки, каждая из них, хотя Дорис и поднимается по утрам позже, чем следовало бы. Мне приходится говорить ей об этом по меньшей мере раз в неделю. И Вики порой ведет себя дерзко, но что можно ожидать от этих молодых? Сегодня матери совсем не занимаются воспитанием своих детей. Тем не менее, они хорошие девушки». И никакой полицейский суперинтендент не заставит меня говорить обратное. Не нужно думать, что я стану говорить что-нибудь плохое о моих девушках, сказала я ему. Они хорошие девушки, и предполагать, будто они имеют какое-то отношение к убийству, просто безнравственно. Миссис Лекки замолчала. Мистер Эллис, другое дело. Я ничего не знаю о нем и не могу отвечать за него. Он приехал из Лондона, поскольку мистер Бейкер в отпуске. «Бейкер?» — переспросил Саттерсуэйт. «Последние 7 лет мистер Бейкер служил дворецким у сэра Бартоломью. Большую часть времени хозяин проводил в Лондоне на Харли-стрит. Вы помните его, сэр?» — спросила она сэра Чарльза. Тот кивнул. «Сэр Бартоломью привозил его сюда, когда устраивал вечеринки. Однако в последнее время мистера Бейкера стало подводить здоровье, и сэр Бартоломью отправил его на 2 месяца в пансионат на побережье в Брайтон, полностью оплатив содержание. Вот что значит настоящий джентльмен. А на это время пригласил мистера Эллиса. Но я так и заявила суперинтенденту, что ничего не могу сказать о мистере Эллисе. Сам он рассказывал, будто служил в лучших домах, и манеры у него, как у джентльмена». «Вы не заметили в нем ничего необычного?» — с надеждой спросил сэр Чарльз. «Странно, что вы спрашиваете об этом, сэр. И да, и нет, если вам это что-нибудь говорит». Увидев на лице сэра Чарльза заинтересованное выражение, миссис Лекки продолжила. «Я не могу сказать ничего конкретного, сэр, но в нем было что-то...» «Вот так всегда», — подумал мистер Саттерсуэйт. Как бы миссис Лекки не презирала все, что связано с полицией, едва на Эллиса пала тень подозрения, ей стало казаться, что в нем было что-то. «Да, он был вежливым, подобно джентльмену, но поскольку, как я уже говорила, служил, по его словам, в лучших домах, но держался особняком, ни с кем не общался и много времени проводил в своей комнате. В общем, я не могу сказать точно что, но что-то в нем определенно было». «Вам не показалось, что он... «Не настоящий дворецкий?» — спросил мистер Саттерсуэйт. «Нет-нет, сэр, он явно служил раньше. Хорошо знал свои обязанности и знал многое об известных в обществе людях». «Например?» — вкрадчиво поинтересовался сэр Чарльз. Миссис Лекки замялась. Ей не хотелось пересказывать сплетни. Очевидно, это противоречило ее принципам. «Может быть, вы опишете его внешность?» — сказал мистер Саттерсуэйт, чтобы успокоить ее. Лицо миссис Лекки просветлело. «Да, конечно, сэр. Солидный, респектабельный мужчина, седой, с бакенбардами. Немного сутулый, начинающий толстеть, что беспокоило его. У него слегка тряслись руки, но вовсе не из-за того, из-за чего вы могли бы подумать. А в жизни не встречала более воздержанного человека. Его глаза слезились от яркого света, и в нашем обществе он носил очки, но никогда при исполнении служебных обязанностей». «У него не было никаких особых примет?» — спросил сэр Чарльз. шрамов, сломанных пальцев, родимых пятен. О, нет, сэр, ничего такого. Как же все-таки жизнь не похожа на детективные романы? Вздохнул сэр Чарльз. Там у подозреваемых всегда имеются особые приметы. У него отсутствовал зуб, сказал мистер Саттерсвейт. Наверное, сэр, но я этого не замечал. Как он вел себя в тот вечер, когда случилось несчастье? Спросил мистер Саттерсвейт. Не могу сказать, сэр. Видите ли, я была очень занята на кухне, и у меня не было времени обращать внимание на что-либо. Известие о смерти хозяина потрясло нас. Я расплакалась и никак не могла остановиться. И Беатрис тоже. Конечно, молодые девушки тоже были взволнованы и расстроены. Мистер Эллис, естественно, не так расстроился, как мы, ведь он прожил в этом доме совсем недолго, но был очень тактичен и заботлив. Он настоял на том, чтобы мы с Беатрис выпили по бокалу портвейна, чтобы успокоиться. Подумать только, оказывается, он-то и был злодеем. В глазах миссис Леки сверкнули огоньки негодования. Насколько я понимаю, он исчез той же ночью. Да, сэр. Ушел в свою комнату, как и все остальные, а утром его и след простыл. Поэтому-то, конечно, полиция его и заподозрила. Да, очень глуп с его стороны. А каким образом, по-вашему, он покинул дом? Понятия не имею. Насколько я знаю, следившие за домом полицейские не видели, как он выходил. Полицейские — обычные люди, какой бы важный вид они на себя не напускали, рыская по дому джентльмена. Я слышал разговор о каком-то тайном ходе, — заметил сэр Чарльз. Миссис Леки фыркнула. — Это говорят полицейские. — Вообще он существует? — Да что-то такое говорили, — неуверенно произнесла женщина. — Вам известно, откуда он начинается? — Нет, сэр. Тайный ход — это, конечно, хорошо, но прислуги знать о нем совсем не обязательно. У девушек могут возникать разные мысли. Обычно они выходят и входят через заднюю дверь, и мы всегда знаем, где их искать. — Замечательно, миссис Леки. Вы мыслите весьма разумно. Польщенная похвалой кухарка расплылась в улыбке. — Можем ли мы задать несколько вопросов другим слугам? — спросил сэр Чарльз. — Разумеется, сэр. Но они вряд ли добавят что-нибудь к тому, что уже рассказала вам я. — Это понятно. Я хочу расспросить их не столько об Эллисе, сколько о сэре Бартоломью, о том, как он вел себя в тот вечер и так далее. Видите ли, он был моим другом. — Я знаю, сэр, и все понимаю. Здесь сейчас находятся Беатрис и Эллис. Я хотел бы поговорить с Эллис. Однако миссис Леки, очевидно, свято чтила принцип старшинства. И первой появилась старшая горничная Беатрис Чарч. Это была высокая, худая женщина с поджатыми губами и величественным видом. После нескольких малозначащих вопросов сэр Чарльз завел беседу о том, что происходило в доме в последний вечер. Были ли гости сильно расстроены, что они говорили и делали. Беатрис немного оживилась. Она говорила о трагедии с оттенком какого-то дьявольского наслаждения. «Мисс Сатклифф сильно переживала. Чрезвычайная добросердечная женщина. Она и раньше не раз гостила здесь. Я предложила принести ей немного бренди или чашку чая, но она и слышать не хотела об этом. Сказала, что все равно не сможет заснуть. Однако, когда я утром принесла ей чай, она спала как младенец». «А миссис Дейкерс?» «Не думаю, что эту леди вообще что-то могло бы расстроить». Судя по тону Беатрис, она недолюбливала Синтию Дейкерс. «Она все торопилась ехать. Говорила, что ее бизнес может пострадать. Мистер Эллис сказал нам, что она известная в Лондоне портниха». В голосе Беатрис прозвучали нотки пренебрежения. А ее муж? Успокаивал нервы с помощью бренди. Или, наоборот, и взвинчивал их. А что вы скажете о леди Мэри Литтенгор? Очень приятная леди, — сказала Беатрис. Ее тон заметно смягчился. Моя двоюродная бабка служила у ее отца в Касле и всегда с большой теплотой отзывалась о ней. Может быть, ей не очень повезло в жизни, но она что-то собой представляет. И такая деликатная, никогда не создает проблем, и всегда очень вежливо разговаривает. И ее дочь — славная молодая леди. Они, конечно, знали сэра Бартоломью не очень хорошо, но все равно сильно переживали. А мисс Уиллс? Тон Беатрис вновь приобрел жесткость. Я не могу сказать, что думала об этом, мисс Уиллс. А что вы о ней думаете? — спросил сэр Чарльз. Пожалуйста, Беатрис, скажите, будьте так любезны. Неожиданно улыбка тронула деревянные щеки горничной. В манере сэра Чарльза говорить было что-то мальчишеское, Она не могла устоять перед обаянием, которое так отчетливо ощущала театральная публика. — Честное слово, сэр, я не знаю, что вы хотите от меня услышать. — Только то, что вы думаете о мисс Уиллс и какие чувства к ней испытываете. — Я ничего о ней не думаю, абсолютно ничего. Она, конечно же, не принадлежит... Беатрис замялась. — Продолжайте, пожалуйста. — Но она не принадлежит к такому же классу, что остальные, и вела себя так, как никогда не будет себя вести настоящая леди. Она постоянно все вынюхивала и совала нос куда не следует. Сэр Чарльз пытался вытянуть из нее как можно больше, но Беатрис отвечала на все последующие вопросы неопределенно и уклончиво. Когда он попросил ее привести пример того, как мисс Уиллс все вынюхивала и совала нос куда не следует, она не смогла сказать ничего конкретного. В конце концов, они отказались от этой затеи. — Молодой мистер Мандерс появился неожиданно, не так ли? — спросил мистер Саттерсуэйт. — Да, сэр. С ним случилась авария неподалеку. И хотя дом был полон гостей, мисс Линдон распорядился постелить ему в маленьком кабинете. Он еще сказал, что ему повезло попасть в аварию именно в этом месте. И все, наверное, очень удивились, увидев его. — О, да, сэр, естественно. На вопрос о ее мнении по поводу Эллиса Беатрис ответила, что общалась с ним очень мало. Сбежав, он навлек на себя подозрение, хотя она не представляла, зачем ему нужно было убивать хозяина. Никто не представлял. — Как выглядел доктор? На ваш взгляд, он с нетерпением ждал приезда гостей? Может быть, его что-то беспокоило? — Он выглядел бодрым и радостным. С его лица не сходила улыбка, я даже слышала, как он шутил с мистером Эллисом, чего никогда не делал в общении с мистером Бейкером. Обычно хозяин был немного резок с прислугой, правда, всегда проявлял к ним доброту, но никогда много с ними не разговаривал. — Что он говорил? — спросил мистер Саттерсуэйт. — И сейчас я точно не помню, сэр. Мистер Эллис сообщил ему о телефонном звонке, и сэр Бартоломью спросил его, уверен ли он в том, что правильно расслышал имя. Мистер Эллис ответил, что совершенно уверен, разумеется, вполне уважительно. А доктор рассмеялся и сказал, «Вы хороший парень, Эллис, первоклассный дворецкий. Как вы считаете, Беатрис?» Я очень удивилась, сэр, поскольку хозяин говорил совсем не так, как обычно, и не знала, что сказать. «А Эллис?» Мне показалось, он отнесся к этому неодобрительно. Наверное, не привык к такому обращению, и поэтому чувствовал себя неловко. «Что это был за телефонный звонок?» — спросил сэр Чарльз. «Звонок? А, из санатория. О поступившем туда пациенте, что тот хорошо перенес дорогу». «Вы помните имя?» «Оно было какое-то странное, сэр». Беатрис задумалась. «Миссис де Рашбриджер. Как-то так». «В самом деле, такое имя нелегко расслышать по телефону», — сказал сэр Чарльз. «Ну что же, большое вам спасибо, Беатрис, а теперь мы, вероятно, побеседуем с Элис». Когда Беатрис вышла из комнаты, сэр Чарльз и мистер Саттерсуэйт переглянулись. «Итак, мисс Уиллс все вынюхивала и совала нос куда не следует. Капитан Дейкерс напился, миссис Дейкерс не проявляла никаких эмоций», — сказал сэр Чарльз. «Информация небогатая». «Да, действительно», — согласился мистер Саттерсуэйт. «Будем надеяться на Элис». Элис, скромная темноглазая женщина лет 30, была чрезвычайно польщена оказанным ей вниманием. Она была убеждена в том, что мистер Элис не причастен к смерти хозяина. Он казался ей настоящим джентльменом, и она не верила полицейским, которые считали его обыкновенным мошенником. — Вы совершенно уверены, что он был обычным добросовестным дворецким? — спросил сэр Чарльз. — Необычным, сэр. С таким дворецким мне прежде не доводилось работать вместе. Он организовывал работу совершенно иначе, нежели другие. — Но вы не считаете, что он отравил вашего хозяина? — Сэр, я не представляю, каким образом он мог бы сделать это. Я подавала на стол вместе с ним и непременно заметила бы, если бы он подсыпал что-нибудь в тарелку хозяина. А напитки? Все разливал он. Сначала шерри к супу, затем белый рейнвейн и кларет. Но что он мог бы сделать, сэр? Если бы он подсыпал яд в вино, то отравились бы все, или те, кто выпил бы его. Хозяин пил то же, что и остальные. Но то же самое относится и к портвейну. Его пили все джентльмены и некоторые леди. Бокалы из-под вина были унесены на подносе? — Да, сэр. Мистер Эллис составил их на поднос, я унесла его в буфетную. Бокалы из-под портвейна оставались на столе. Потом полицейские проверяли содержимое всех бокалов и ничего не нашли. — Вы абсолютно уверены в том, что доктор ел и пил за ужином только то, что ели и пили остальные? Во всяком случае, я ничего такого не заметила. И никто из гостей ничего ему не давал? Нет, сэр. Элис, вам известно что-нибудь о тайном ходе? Мне о нем рассказывал один из садовников. Он заканчивается в лесу среди старых развалин, но я не знаю, где он начинается здесь, в доме. Элис никогда ничего не говорил о нем? Нет, сэр. Он ничего о нем не знал, я уверена. Как вы думаете, Элис, кто убил вашего хозяина? Не знаю, сэр. Мне не верится, что кто-то мог. Я думаю, это все же несчастный случай. Благодарю вас, Элис. Если бы не смерть Бабингтона, — сказал сэр Чарльз, когда горничная удалилась, — мы могли бы заподозрить в преступлении ее. Она привлекательная девушка и подавала на стол. Нет, эта версия никуда не годится. Бабингтон был убит, а Толли никогда не замечал привлекательных девушек. Они его не интересовали. Но ему было 55, — задумчиво произнес мистер Саттерсуэйт. К чему вы клоните? В этом возрасте. Мужчина может потерять голову из-за девушки, даже если раньше с ним никогда не случалось ничего подобного. — К черту, Саттерсуэйт, мне скоро стукнет 55. — Я знаю, — сказал мистер Саттерсуэйт. Увидев в его глазах вспыхнувшие искорки, сэр Чарльз покраснел и опустил голову.